Дидье, тягаться с Людвигом или Полем Гетти пока не могу. Какова цель вашего маневра? Я вам отвечу позднее. Это не недоверие к вам, просто я еще ни в чем не уверен. А какова моя роль? Вы действительно попытаетесь приобрести эти суда от имени одной фирмы, которую я позволил себе назвать Diana Marine Company. Надеюсь, что вы не усматриваете здесь ничего обидного. Когда я создаю новые компании, я испытываю трудности с их названиями. Ник предоставит вам все документы. Теперь о Нике. Рекомендую вам держаться с ним осторожнее. Ему известно, что я провел несколько операций с недвижимостью на Уолл-стрит, но он знает далеко не все. Он и понятия не имеет, чем я могу заниматься в других местах. Я даже думаю, что он принимает меня за представителя кого-то или какой-то группы, почему бы и не мафии, с которой вы связываете меня. Мне хотелось бы, чтобы он пребывал в подобном мнении. Отныне вы знаете в 100 раз больше из того, чего он не знает. И настанет день, когда соотношение станет 1 000 000 к 1. В вашу, конечно, пользу. По своему положению, Дэвид, вы выше его, и вы будете подниматься все выше. «Должен ли я за ним шпионить?» — язвительно осведомился Сатиньяс. Серые глаза Рэба были непроницаемы. «Почему бы и нет, Дэвид? Я вовсе не питаю и не буду питать к Нику Петридису или любому другому того доверия, которое я могу и буду питать к вам. Так уж мир устроен. Вы живете в довольно-таки холодном мире». Воцарилась тишина, потом, покачав головой, Рэб сказал. «Может быть, у меня никогда не было другого выбора, или, может, я таким родился?» И вдруг он улыбнулся. «А если мы поговорим о том, что привело нас в Лондон?» «Итак, мне предстоит подать наше предложение в запечатанном конверте». «Совершенно верно. Если только вы не предоставите Нику полную свободу действий. Скажу еще раз, я обратился к вам с просьбой сопровождать меня не для того, чтобы вы служили подставным лицом. Впрочем, этого от вас я не потребую никогда». «Тогда зачем вы меня пригласили? Следить за Петридисом?» «Это могло быть одной из причин, но не главной. В отеле «Альгонкин» я сделал вам предложение. Если вы его примете, на что я надеюсь, хотя вы еще не ответили, вы будете единственным человеком на свете, которому будет известно все или почти все о моих делах, даже больше, чем когда-либо смогут узнать Джордж Тарес или Диего Хаас. Такова истинная причина вашего приезда в Лондон, Дэвид. В будущем, по-прежнему учитывая вероятность того, что вы согласитесь, вам придется всегда держаться не на виду, почти в тени. Я знаю, что это соответствует вашему характеру, вашим вкусам, вашим достоинствам. Они бесконечно выше, чем вы сами предполагаете. Но я очень бы желал, чтобы хоть раз вы оказались в первой шеренге на передовой. Полагаю, Дэвид, что я все изложил ясно. Он улыбался той необыкновенно теплой улыбкой, которую Сатиньяс уже однажды наблюдал. Дэвид сел в кресло. Он снова чувствовал себя потерянным, жалким человеком, которого уносит поток, и в то же время был весь охвачен каким-то странным возбуждением, которое вот-вот могло вызвать у него на глазах слезы, порождая ощущение крайней неловкости. Он не привык к подобным излияниям чувств. Наконец он спросил. «Вы ждете от меня ответа немедленно?» «Ну, конечно, нет. К чему спешить? Я могу ждать, сколько нужно». Вновь наступило молчание. Сатиньяс спросил. И что же намереваетесь делать вы, пока я буду притворяться, будто хочу